Однажды, когда они находились вблизи от города, кто-то из пастухов пришел оттуда с известием, что там предстоит большой праздник. Старый правитель Равана, потерявший свою былую силу и одряхлевший, назначил день, когда его сменит и будет провозглашен правителем его сын Нала. Дасе захотелось побывать на этом празднике, чтобы повидать, наконец, город, о котором у него уже не осталось почти никаких детских воспоминаний, послушать музыку, поглядеть на шествия и состязания знати и хоть раз увидеть воочию тот неведомый мир горожан и владык, о котором так часто повествовали предания и сказки, и который, как он знал, а это тоже казалось преданием, сказкой или чем-то еще более призрачным, был когда-то в незапамятные времена его собственным миром. Пастухам было велено доставить ко двору масло для праздничных жертвоприношений, и Даса, к его радости, оказался среди тех троих, кому поручил это сделать главный пастух. Чтобы сдать масло, они накануне праздника явились ко двору, и принял у них масло брахман Васудева, который распоряжался жертвоприношениями, но он не узнал юношу. С великим рвением участвовали затем трое пастухов в празднике. Уже рано утром смотрели они, как начались жертвоприношения под руководством брахмана, и охваченные пламенем груды золотистого масла превращались в высокое до небес пламя. Бесконечно высоко вздымался огонь, напоенный жиром, угодный трижды десяти богам дым. Они видели в праздничном шествии слонов с золочеными балдахинами, под которыми сидели люди, видели украшенную цветами царскую колесницу и молодого раджу Налу, слышали громкую музыку тимпанов. Все было предельно великолепно и пышно, и немного смешно. Во всяком случае, так показалось юному Дасе. Он был оглушен и восхищен, даже опьянен шумом, колесницами, разукрашенными лошадьми, всей этой роскошной, хвастливой расточительностью. Был в восторге от танцовщиц, плясавших перед колесницей владыки, от их стройных и тугих, как стебли лотоса, станов. Был поражен величиной и красотой города. И все-таки, несмотря ни на что, даже в радостном опьянении, смотрел на все чуть-чуть и трезвыми глазами пастуха, который горожанина, в общем-то, презирает. О том, что первородным сыном был, собственно, он, что здесь у него на глазах помазывают, освящают и чествуют его сводного брата Налу, о котором у него не осталось никаких воспоминаний, что на этой украшенной цветами колеснице должен был бы в сущности восседать он сам, Даса, об этом он не думал. Впрочем, этот молодой Нала совсем ему не понравился. Он показался ему глупым, злым, избалованным и невыносимо тщеславным в своей самовлюбленной напыщенности. Даса был бы не прочь подшутить над этим строившим из себя владыку юнцом и проучить его хорошенько. Но такой возможности не представилось, и он вскоре забыл об этом. Столько можно было здесь увидеть, услышать, столько здесь было поводов для смеха и радости. Городские женщины были красивы, у них были дерзкие, волнующие взгляды, движения, обороты речи. Нашим пастухам довелось услыхать словечки, которые еще долго звенели у них в ушах. Слова эти, правда, выкрикивались насмешливо, ведь горожанин относится к пастуху совершенно так же, как пастух к горожанину. Один презирает другого, но, несмотря на это, красивые, сильные, вскормленные молоком и сыром юноши, жившие почти весь год под открытым небом, очень понравились городским женщинам.